Глава 3. Черные птицы – предвестники смерти. Вера Лученко потягивала сок манго, задумавшись и не обращая внимания на хмурого мужа. Вот ведь нахальные журналисты. Она терпеть не могла, когда ее пытались использовать, а намерения бойких пиарщиков стали ясны, когда Юрий повел себя в привычном для него духе. Поэтому Вера подошла к парням и сделала так, что они напрочь забыли о намерении сделать из семейных неурядиц клубничку. Единственное, что ее всерьез обеспокоило во время обработки журналистов, быстрый промельк черных птиц в уголках глаз. Когда с ней случались такие видения, это значило только одно – человек скоро умрет. Вера нахмурилась, еще раз взглянула в сторону бредущих к выходу молодых парней. Даже если она точно знает, что им грозит смертельная опасность, как ее предотвратить? Остановить? Невозможно это. Как всегда, невозможно. И только горечь остается. Тяжесть знания и горечь. Господи, ну за что? Она не может даже сказать, от чего они погибнут. Что, несчастный случай? Неизлечимая болезнь? Пьяная драка? И что она должна сделать? Догнать их и сказать: «Ребятки, будьте осторожны!» Они посмотрят на нее, как на полную идиотку, да еще и тиснут потом статейку под искрометным заголовком: «У психотерапевта сорвала крышу». Нет уж, она не станет мешать судьбе, распоряжаться по собственному усмотрению. Подошло несколько участников тусовки, и Вера торопливо сделала приветливое лицо. «Вера Алексеевна, здравствуйте!» — сказал один из подошедших. «Приятно видеть вас на нашем междусобойчике. Вы меня помните?» «А, лицо помню. А имя?» «Артем...» «Артем Сирик», — догадалась Вера. Юрий, к счастью, молчал, отрешившись от разговора. «Вспомнила. Вы работали водителем. Развозили рыбную продукцию по точкам». «Ну и память же у вас, Вера Алексеевна», — восхитился Артем. «Я уже теперь дорос до клиент-менеджера. Делаю карьеру». «Помните, вы мне тогда сказали, что работа водителем – это для меня лишь первая ступенька по карьерной лестнице?» «Так оно и получилось». «Я рада за вас, Артем», – искренне сказала Вера. «Что ж ты нас не познакомишь?» – попеняла Артему девушка, подошедшая с ним. «Ой, сори, знакомьтесь, это наша Кристина, менеджер продаж, а это Вера Алексеевна, бизнес-тренер». Вера с удовольствием рассматривала девушку. Было что-то знакомое – в светлых русых волосах, открытом взгляде, широко распахнутых голубых глаз. А она напоминала Олю, дочь Веры. Только Кристина была покрупнее. «Я сам представлюсь», — вмешался в разговор моложавый брюнет. Он выглядел как стильный завсегдатай ночных клубов. В костюмчике, с прической, обильно смазанный гелем для придания волнистым кудрям эффекта мокрых волос. «Константин Бойко», начальник отдела рекламы и замдиректора по маркетингу. «И нас представь!» — весело затормошили Константина остальные девушки. Он кивнул на одну из них, маленькую, коротко стриженную, подвижную, как мартышка. «Майя Щербакова, трафик-менеджер. А это...» — он повернулся ко второй, бережно защищавшей ладонями свой округлый животик. «Это Вика Зазуля». «Ага, да тут вообще весь мой отдел. Вы пользуетесь успехом, Вера Алексеевна». И ей были представлены Володя Головач, менеджер по полиграфии, Герман Хрущинский, маркетолог, наконец, дизайнер Надя Максимец. «А где наш водитель, Степаныч?» — спросил Артем. «И Ирины Максимовны нету». «Ирина Максимовна», — оглянулся вокруг Бойко. «Да вон она танцует. А Степаныч, когда мы направились сюда, отпросился покурить». «Ну тогда и я покурю». «Веселитесь, Вера Алексеевна», — сказал Артем и вышел из «Титаника» на улицу. «Госпожа Лученко, я, Анис Раймондович, просил проводить вас на места для друзей компании. Мы скоро начнем торжественную часть. Можно с супругом», — официально пригласил Бойко. «Ой, я совсем забыл», — улыбнулся молчавший до того Юрий. Он умел улыбаться, когда хотел. «Ведь мне нужно срочно вернуться домой. Дела, знаете ли. В общем, я вас покидаю, но оставляю самое дорогое, что у меня есть, свою жену». Он повернулся и чуть более поспешно, чем того требовали обстоятельства, двинулся к выходу. Константин кивнул вслед удаляющейся широкой спине и, взяв Веру под руку, повел ее к авансцене. «Вера Алексеевна, я очень рад, что вы откликнулись на наше приглашение. Знаете, мне нужно непременно будет поблагодарить госпожу Сотникову». Вера пожала плечами. Отвечать бойко не требовалось. «Ну и бестия Дашка решила таким вот образом отвлечь подругу от несчастной любви. Отправила ее к морю, проветрить душу и мозги. Впрочем, это хорошо. Если бы не Юрий, тут было бы вполне комфортно». Пока шла своим ходом официальная часть, пока говорил речь господин Пылдмаа, выступали вице-президенты и представители филиалов, Вера унеслась мыслями далеко-далеко. Музыкальные ритмы, тонкие запахи, нарядные костюмы заставили ее ненадолго стряхнуть с себя прилипчивые опилки душевных страданий. Пусть ненадолго, но остался только вкус веселья и запах праздника. Она видела, как под шумные аплодисменты на подиум выходят люди, и президент компании поздравляет их, прикалывая на лацкан пиджака какой-то значок и вручая коробочку. Неожиданно она услышала свою фамилию. Зал поощрительно захлопал в ладоши. Вера Алексеевна улыбнулась, поднялась и подошла к высокому во всех отношениях руководству. Янис вручил ей серебряную рыбку с изящной гравировкой. Слово «Океан Импекс». Еще грамоту, удостоверяющую ее принадлежность к друзьям компании. И пожал своей здоровенной лапищей маленькую Верину руку. Вернувшись на место, она заметила, что почти все гости и хозяева вечеринки украшены такими же значками-рыбками, символами принадлежности к братству «Океан Импекса». Только у высшего руководства фирмы рыбки были золотые. Среднее звено и друзья фирмы получили серебряные значки, а младший персонал, продавцы, курьеры, водители, уборщицы гордо несли на одежде медных рыбок. Корпоративная культура, словно прочитав ее мысли, громко пояснил неожиданно появившийся Константин Бойко. «Это вы придумали?» «Ну, не лично я», — заскромничал тот. «Это наш отдел пиара. Во-первых, вы наверняка знаете, что предприятие — это такая особая социальная система, объединяющая людей совместной деятельностью и общими экономическими и социальными интересами». «Ох, извините, Вера Алексеевна, я иногда бываю ужасным занудой. Короче, наших служащих нужно постоянно подпитывать общими идеями, праздниками, фирменными фенечками. А во-вторых?» «Во-вторых, остается человеческий фактор, которого никто не отменял. Согласитесь, вам приятно было получить нашу рыбку?» «Хм, приятно. Скажите, Константин, а ваши служащие не будут завидовать друг другу, что у кого-то более дорогая рыбка, а у кого-то дешевая? Хорошо ли это для корпоративного духа?» «Вы зрите прямо в корень. Помните у классика? Люди гибнут за металл. Мы специально поощряем у наших служащих дух здоровой соревновательности. Кто сказал, что завидовать плохо?» «Значит, ваши медники будут завидовать серебряникам, а серебряники — золотникам. И вы полагаете, они будут носом землю рыть, чтобы сделать карьеру?» «Именно!» — Константин гордо погладил золотой брелок на лацкане дорогого пиджака и предложил: «А не поесть ли нам рыбки?» В банкетном зале, богато украшенном витражами, столы ломились от всякой рыбной снеди. Вера, как кошка, втянула ноздрями исходивший от роскошного стола запах разнообразных солений и копчений. Запах разбудил аппетит и отодвинул на второй план все неурядицы. «Хорошая мысль», — потерла ладошки Вера Лученко. «Есть души мясные. К ним бесспорно относится сильная половина рода человеческого. Они не могут обойтись без мяса. Этот продукт помогает им наполнить мышцы первобытной силой и мощью. Или, во всяком случае, думать, что это происходит. Есть души салатные. Это часто топ-модели или вегетарианцы, либо мечтающие о романтической любви субтильные девушки. Они питаются растительной пищей и убеждают себя и окружающих, что энергетически она лучше любой другой. Есть души десертные, то есть тортные, мороженые и сдобные. Это те, кто не боится поправиться или боится, но любовь к сладенькому сильнее любви к тонкой талии. Пирожно-шоколадными душами бывают дети и старики. Вера Алексеевна отродясь была отъявленной рыбной душой. За рыбу она готова была на время забыть о мясе, обойтись без колбасы и даже не вспоминать о сосисках. Наверное, от того, что когда-то в каких-то реинкарнациях она была кошкой. Или потому, что по гороскопу она рыба, и это обстоятельство как-то влияло на ее вкусовые предпочтения. В любом случае, даже тревожные мысли о неверном мужчине на этот раз не смогли помешать ей наслаждаться деликатесами. На столах красовались заливные судаки в круглых тарелках, икра красная, икра черная в белых фарфоровых пиалах, сомячьи отбивные на широких овальных керамических поддонах, роскошные фаршированные щуки на длинных блюдах, по бокам обложенные ломтиками лимонов, норвежская молодая сельдь в хрустальной ладье, усыпанная кольцами лука. И все это благоухало, пахло нестерпимо, перебивая ароматы других продуктов. Рядом со всем этим рыбным великолепием возвышались охлажденные напитки на любой вкус. «Желаете водочки?» — спросил расторопный официант, материализовавшись из заверенного плеча. «Дама желает водочки?» — услужливо переспросил Бойко. «Черный хлеб есть?» — поинтересовалась Вера у опешившего на секунду официанта. «Есть, Бородинский!» — быстро исправил он положение, поднося гостье блюдечко с двумя ломтиками черного хлеба. Она достала ножом небольшой скрученный завиток свежайшего желтого масла, мазнула им по хлебу, подцепила двузубой вилкой молоки норвежской сельди и устроила их на масле с хлебом. Взяла с подноса официанта пузатую рюмку с холодной водкой и, сделав глоток, откусила кусочек рыбного бутерброда. «Ну как?» — спросил наблюдавший за веренными манипуляциями Константин. «Бесподобно!» — выдохнула рыбная душа, зажмурившись. «Официант!» — воскликнул Бойко. «Я тоже хочу! И мне черного хлеба! Вот сюда! Ай, давай я сам!» Он сотворил себе такой же бутерброд и вонзил в него зубы. Вокруг них стали подниматься руки, раздались голоса. «Будьте добры! Мне того же самого!» «Сюда тоже черненького хлебушка с молоками!» Ничего удивительного. Вера знала, что предмет ее внимания часто заражает окружающих и относила это свойство к побочному действию своего гипнотического таланта. Виновата ли в том Верина обольстительность, притягательность, спонтанная демоничность и способность произвести впечатление? Кто знает? Одно точно. Дома в ее тарелку постоянно ныряли и дочь, и собака. Верины кусочки казались вкуснее. В магазине стоило ей прикоснуться к какой-нибудь месяцами висевшей без внимания вещи, как ее начинали рвать из рук и примеривать. Вера подходила к пустой кассе, а когда отходила, к кассе тянулся длинный хвост очереди. К концу вечера, перепробовав все деликатесы и совершенно разомлев не столько от спиртного, сколько от рыбы, Вера оказалась вдвоем с Кристиной в кальяновом кабинете, куда подали кофе. «Верочка Алексеевна, я могу с вами поговорить?» — робко спросила девушка. Вере ужасно не хотелось возвращаться к своим профессиональным обязанностям. Она наслаждалась роскошной вечеринкой, ночным клубом с его морскими интерьерами и всевозможными сюрпризами, модной тусовкой. Уникальная память Веры на лица помогала ей сразу же узнавать тех, кого показывали по телевидению – чиновников, политиков, журналистов, актеров. Ей приятно было осознавать, что и на нее посматривают с интересом. Да и рыбная дегустация привела ее в самое блаженное расположение духа. А в таком настроении меньше всего хотелось погружаться в чьи-то проблемы. Дадут ей, в конце концов, хоть раз в год побыть просто женщиной, а не доктором Лученко. Насладиться праздником – как все нормальные люди вокруг нее. Она все же внимательно посмотрела на девушку, примерилась к ней, к ее ритму дыхания и движений. Нет, не ощущается никакой срочности. «Кристина, извините, но я сейчас могу разговаривать на темы, никак не связанные с моей работой. Давайте только не сегодня, а?» И Вера собралась уже выходить из кальянового зала. Кристина умоляюще сложила ладошки. «Только одно слово, Вера Алексеевна». «Хорошо, слушаю одно слово». Доктор обреченно приготовилась внимать очередной истории о безнадежной страдальческой любви. Она уже заранее почти слышала, о чем пойдет речь. «Знаем, знаем. Какая-нибудь Маша, которая встречалась с Колей и Васей одновременно, но выбрала Колю, а он после этого с ней расстался, и теперь она хочет быть с Васей, но Вася больше не желает быть с Машей, он начал встречаться с Леной. Лена же, хоть и встречается с Васей, строит глазки Вове. Но Вове Лена не нравится. Он встречается с Ольгой, а нравится ему на самом деле Маша. А еще в Машу влюбился Сергей. Но Сергей Маше не очень-то нравится. Больше всего ей сейчас по душе Вова. Однако Вова встречается с Ольгой, которой, если честно, нравится Сергей. И недавно она чуть не рассталась с Вовой из-за Сергея».